Василь Сурский, художник, писал «Разлив рек», «Безлистные деревья ранней весны», «Бурую землю», едва сбросившую снег. Его привлекали бескрайние пространства, залитые водой, небесная глубина. Не задерживаясь долго на одном месте, Левитан снова отправился в путь. Его гнало вперед беспокойное состояние, жажда новых мест. На полотнах появились Жигулевские горы, а за ними плоты. Первый сюжет, посвященный трудовой Волге. И хоть не видно плотовщиков, нет людей, в стужу и непогодь, ютящихся в утлых шалашиках, в картине ощущается присутствие волжского труженика. После ярких красок Крыма на полотнах хлынул серый цвет. Пасмурно на душе у художника. Он тянется к кистям в пасмурный день, передает грозовую нахмуренность реки, борьбу солнца с непроницаемостью туч. Левитан писал Волгу и вечером. Он любил эту пору, когда день догорает и появляются новые, необычные краски, а масса мелочей, дробящих пейзаж, исчезает. Художник начал картину «Вечер на Волге», полный раздумий, грусти. Закончил ее следующим, более веселым и солнечным летом. Улыбка на картинах. При первом знакомстве с Волгой Левитан не увидел многих граней ее красоты, но она покорила его и казалась еще загадочней. Зимой художник продолжал жить волжскими впечатлениями, поэтому нетерпеливо ждал новой встречи с великой русской рекой. Наступила весна, вскрылись реки. В газетах то и дело мелькали сообщения о прошедшем ледоходе. «Разве тут усидишь дома?» Левитан поехал на этюды с постоянными спутниками Софьей Петровной и Степановым, который был давним и очень близким другом Кувшинниковых. Начали с путешествия по Оке. Приехали в Рязань. Но куда взять билеты? Сколько тут было смеха, веселых предложений. Кассир недоуменно поглядывал на пассажиров, которым все равно, куда ехать. Они читали по расписанию названия пристаней, гадая, где же лучше остановиться. Какая-то женщина взяла билет до Чулкова. Художникам понравилось это название, и они тоже поехали туда. Ярко светило солнце, оживала природа. Деревня Чулкова издали показалась приветливой и живописной. Но местные жители встретили приезжих сурово, недоверчиво. За каждым шагом художников наблюдали. А когда они устроились писать этюды, и вовсе поднялся переполох. Крестьяне заподозрили в этом что-то недоброе. Собрали сход, волновались, не лихие ли это люди, почему им вздумалось списывать их дома и поля. Как мало изменились нравы. 18 лет назад Репин и Васильев попали в такую же смешную историю, когда ездили с этюдниками по Волге. В Ширяевом буераке их тоже приняли чуть ли не за мошенников и срочно отправили верхового искать писаря, так как некому было прочитать удостоверение. Художников такая обстановка начала угнетать. Они покинули Чулково и поехали искать на Волге место, более располагающее к творчеству. В Нижнем пересели на волжский пароход, идущий вверх. Какое наслаждение, разложив вещи в каюте, выйти на палубу и бросать белым чайкам кусочки хлеба. Как легко дышится. По берегам тянулись серые печальные деревеньки, нищета соломенных крыш. Солнечные дни, так обнажено их убожество, так заливает сердце острая жалость. На высоком берегу городец. Местные пассажиры рассказывают, что здесь по пути из Золотой Орды скончался и был захоронен Александр Невский. На берегу строились баржи, баркасы и парусные расшивы, украшенный деревянной резьбой.